Глава 11. Теперь на острове остались лишь животные. Скелетов можно встретить только в замке. Мастер Лич тоже не выходит за его пределы, ему некогда. Все свое свободное от моего воспитания и истязания время он проводит в лаборатории, спеша завершить свои дела. Прошло всего 10 лет, но, судя по всему, мой учитель чувствует, что приближается время его ухода. Я выучился почти всему, что он мог мне дать, а так быстро, не потому что я такой умный, а потому что учитель у меня был уж очень настойчивый и нетерпеливый. Сколько раз я залечивал сломанные ребра, руки, ноги, на пятом десятке считать перестал. Перестал считать дни и проходящие циклы. О том, какой по счету идет год обучения, мне любезно сообщал мастер. Стоило только его в очередной раз разозлить. Могу сразу сказать, полностью седым я не стал и, как некогда ранее, уже не считаю себя отличным мечником. Все эти годы Лич неустанно доказывал мне, что я бездарь криворукий и такие, как я, недостойны жить под этим небом. Но вот уже 10 дней я предоставлен сам себе. Мастер занят, а я и рад. Перебрав все, чему он учил меня эти годы, я понял, почему он еще жив. Он до сих пор не обучил меня древнему языку и не показал свитки с заклинаниями нечитаемых, а это значит, что он оставил эти знания напоследок и сейчас стремится закончить свои дела и исследования. Зачем? Не знаю. Ведь, уйдя на перерождение, он уже ничего не будет помнить. Зато я никогда не забуду его уроков. Рассвет, подъем, купание в почти ледяной воде. «Почувствуй родство со стихией, да, почувствуй. А как? Легче замерзнуть и утонуть. А мастеру легче утопить, чем объяснить. Учителем-то он никогда не был. Цикл за циклом я принимал длительные ледяные ванны, и вот спустя полгода я всерьез решил утонуть. Ну как всерьез? Устал очень, начал погружаться все глубже и глубже, а недовольный мною мастер не спешил с оказанием мне помощи. И вот, уже почти полностью заледенев и попрощавшись с жизнью, испытывая сильнейшую боль в груди от недостатка воздуха и почти непреодолимое желание глубоко вздохнуть, я вдруг почувствовал, что то, что меня окружает, не стремится меня погубить. Оно сочувствует мне, сопереживает, готово помочь. Впервые я забыл о дыхании и холоде. Я даже не заметил, что прекратил погружаться. Впервые поняв и почувствовав, что водная стихия обладает самосознанием, я был потрясен. Несравнимое с человеческим разумом, оно все же существовало, и при огромном желании человек вполне мог контактировать с ним. Пытаясь понять и принять то, что меня окружает, я, не торопясь, поднимался на поверхность. Поднимался не сам, меня поднимали. Лишь достигнув берега, я понял, что такое вода. Вода — стихия. Я понял, что по сравнению с человеком наш мир очень молод, и миллионы лет существования — это много для нас, для мира — это всего лишь мгновение. Для стихии воды — миг. Ее самосознание еще очень молодо, его можно сравнить с ребенком лет 10. Ребенком, которому все интересно, которому хочется узнать так много, хочется играть и шутить, который понимает все совсем по-своему. Я наконец-то понял, чтобы ладить с этой очень переменчивой стихией, с ней нужно подружиться, ее нужно заинтересовать, ей нужно довериться и многое просто объяснить. Прежде чем в чем-то помочь ей. Как любому ребенку интересен ответ на очень простой вопрос «Зачем?». Все так просто и так сложно. Сложно для людей, просто для стихии. Именно поэтому так мало магов, работающих со стихией воды, так часты срывы их заклинаний. Мой учитель говорил мне, что маги современности стремятся подчинить себе воду, а это самый неправильный подход, который только может быть в работе с любой стихией. И да, он был прав, не объясняя мне принцип правильной работы. Я бы не поверил ему, сомневаясь, где-то там, в глубине души. Теперь я понял это сам, сам почувствовал, сам нашел себе друга, который будет со мной навсегда. Нужно только помнить, что подростки очень обидчивы и впечатлительны, и все будет хорошо. Так, поладив с водой, я довольно легко нашел возможность подружиться и с остальными тремя стихиями. Воздух оказался тем еще шалуном и проказником. Земля, как и вода, представлялась мне девчушкой, но уже очень серьезной и вдумчивой. И только огонь казался мне очень вспыльчивым, обидчивым, но тоже очень любознательным и любящим поиграть мальчишкой. В дальнейшем все, что было связано со стихиями, не представляло для меня труда, может, потому что я сам был еще мальчишкой. Такой слаженности действий, такого понимания при работе со стихиями не достигал даже мой строгий умелый мастер, но похвалы за свои успехи я, естественно, от него не дождался. За мой успех я сполна ответил на занятиях боем. Мальчик для битья из меня получился просто отменный. Я, еще недавно считавший себя одним из лучших молодых мечников королевства, каждый день все лучше и лучше понимал, что на любую силу всегда найдется больше, на любого умного всегда найдется кто-то поумнее. Первое время я даже не успевал замечать, как и откуда меня настигал удар мастера. Сил на полноценную тренировку у меня тоже не хватало. Издевательские же комментарии лича доводили меня каждый раз до бешенства, и совсем не сразу я понял, для чего он это делал. Да, каким бы взрослым я себя ни считал, сознание мое все-таки принадлежало подростку, и понимал я не все и не сразу, а мастер скидок на мой возраст не делал. Со временем я стал более хладнокровным, все меньше и меньше обращал внимание на подначки учителя, все больше и больше обращал внимание на действия. И только совсем избавившись от привычки поддаваться на его подначки и оскорбления, я понял, чего он добивался. Именно тогда я понял главное условие победы в любом поединке. Залог победы — хладнокровие, спокойствие, расчет и умение. В бою побеждает тот, кто ведет бой с холодной головой. Как только я это понял, мастер подтвердил мои выводы всего одной фразой. «Если в бою ты поддался эмоциям, ты труп». Таких уроков было множество, как и синяков на моем теле. Мастер предпочитал вколачивать в меня знания и умения через боль. Он считал, что полученные таким образом знания, умения, также сделанные мной выводы, останутся в моей голове навсегда, так как они будут вбиты в меня на уровне рефлексов. Ну что, время показало, что и в этом он был прав. Манеры поведения высокородных я также запоминал через боль. Уж как это сделать, мой учитель, конечно же, придумал. Стоило мне только чуть сутулиться, спину буквально простреливала резкая боль. Забыл помыть руки, пальцы начинало просто выворачивать. Взял не тот столовый прибор за обедом, нужный буквально протыкал мою ладонь. Забытая салфетка оказывалась накручена вокруг горла, помогая мне задохнуться. Но благодаря этим жестоким урокам я не только в совершенстве выучил этикет и правила поведения, но и отлично натренировал невозмутимости и хладнокровие, ибо за невовремя проявленные эмоции получал наказание дополнительно. К концу пятого года меня запросто можно было принять за высокородного королевских кровей, а своего любимого учителя я проклинал только в уме и только в своей комнате, новой комнате. Теперь мне разрешалось входить в любые покои замка и жить в любых комнатах. Были в моей беспросветной жизни и небольшие радости. Самой большой моей радостью был малыш. Мой маленький друг изрядно подрос, не знаю точно, что на него повлияло, но он был явно крупнее своих диких сородичей. Радовал он меня также своей сообразительностью и преданностью. Любую мою команду он выполнял без раздумий и промедления, а раздумывать у него было чем. Пусть его нельзя было поставить на один уровень с человеком, но все же. Уже ко второму году нашего пребывания на острове он доказал мне, что обладает своим довольно своеобразным умом, мнением и даже интуицией. Больше всего меня радовала возможность нашего с ним общения, а также его безграничное доверие. Как часто за эти годы он становился моим единственным слушателем. Именно ему я рассказывала о своих успехах, о своей боли, о своих надеждах. Он великолепно понимал все, что я говорю. А вот его ответ приходил ко мне в виде сюжетных картинок, и со временем мы начали понимать друг друга все лучше и лучше. Мастер не вмешивался и не препятствовал этому общению, он только все настойчивее и настойчивее требовал от моего лохматого друга соблюдения определенных правил поведения, неустанно вдалбливая в наши головы, что Верволок — это мой самый лучший друг и телохранитель, и для того, чтобы он мог неотлучно находиться рядом со мной, он должен быть просто образцом послушания. К концу 6-го года обучения полностью восстановился замок и, к моему удивлению, окончательно признал меня своим хозяином. Теперь я мог общаться с ним напрямую, задавать вопросы, получать ответы, своевременно узнавал о возникающих проблемах и мог повлиять на их решение. К радостям можно было отнести и мои занятия танцами, ибо танцевать в паре со скелетом — то еще удовольствие. Но когда ты при этом еще и беспрестанно спотыкаешься, наступаешь ему на ноги, не боясь отдавить, это вообще восторг. Больше всего мне нравилось, когда недовольный моими успехами мастер брался показывать мне нужные движения. А танец учителя и одетого в бальное платье скелета, сколько буду жить, никогда не забуду. Мне понравилось очень. Сначала я хохотал, как ненормальный. Затем со скоростью бешеной собаки убегал от забешенного моей наглости учителя. Затем получил по заслугам. И начал спрашивать, зачем скелету платье? В ответ получил разъяснение, что мне нужно не просто научиться танцевать, но в процессе этого не наступать партнерше на платье. Вот именно это и оказалось одним из самых сложных элементов для меня, и все-таки танцевать мне понравилось. В последний 10-й год, когда магические уроки были приостановлены, в это время учитель торопился закончить свои личные опыты, не допуская к ним меня, моей персоне были назначены другие уроки. Сначала уроки поэзии, но, к моему облегчению, долго они не продлились, потому что, как оказалось, стихоплёт из меня не просто плохой, а очень плохой, просто отвратительный. Затем меня стали учить делать дамам комплименты, их же вежливо отсылать как можно дальше. Правильно и учтиво обидно вызывать обидчиков на поединок, умению погасить разгорающийся скандал, приносить свои извинения за допущенные ошибки, и уже потом, к моему изумлению, начали учить музыке. Ну что, менестрелем мне не стать, а вот спеть и саккомпанировать себе на квилике я теперь вполне смогу. Сам квилик, струнный инструмент черни, как я считал раньше, в замке был просто изумительным. Оказалось, что играть на нем пару веков назад умел почти каждый высокородный, и умение это очень ценилось. Инструменты знаменитых мастеров передавались в семьях из поколения в поколение, как реликвии рода. Затем стали модными более сложные и вычурные инструменты. Они заменили квилик почти повсеместно, и вот уже в мое время этот инструмент считается простым развлечением низших. А ведь звучание инструмента, выполненного настоящим мастером, просто поражает. Как же жаль, что придумывать стихи и музыку мне не дано, но моя улучшенная занятиями и тренировками память позволяет мне выучить по-настоящему хорошие песни. Песни, ушедшие из памяти людей очень давно, но сохранившиеся в памяти моего мастера, инструмент которого и был мне подарен недавно самим владельцем. Когда Лич учил меня музыке, когда прикасался к инструменту, мне становилось грустно. Сердце буквально щемило от тоски и сожаления. Сильнейший маг своего времени, великолепный воин, изумительный музыкант и исполнитель, просто очень красивый человек, закончил свою жизнь так нелепо. Никто не помнит его имя, забыт титул, не было ни семьи, ни детей. 300 лет назад сильный когда-то род полностью прекратил свое существование. Все, что раньше принадлежало целому роду, было превращено в деньги и драгоценности, и оружие, артефакты. Что из этого получилось? Ну, получилось битком набитая сокровищница, расположенная в потайном зале дома на острове, и попасть в нее мог только глава рода, исчезнувшего рода. А что ждет меня? Будущее, нарисованное мне мастером, совершенно не радует. По его словам, получается, если я хочу пожить подольше, мне предстоит скрывать от магов умение работать с магией, ото всех остальных как минимум возраст. Но неужели мой путь — это одиночество? Не потому ли раньше гибли нечитаемые? Выдержать одиночество дано не каждому, суметь не возгордиться и не похвастаться силой дано единицам. Терпеть насмешки неучей, зная, что ты сильнее, почти невозможно. Как? Как жить? Что дальше?